Сатурн – это какая планета? Это воздушная планета Ваты. И возбужденный Сатурн, он как раз сейчас мне Лена говорила, сейчас идут три квадратуры, то есть высшие планеты еще там, например, Сатурн с Марсом, это вообще это напряженная ситуация с кровопролитием, с какой-то агрессией. Вот эту ситуацию надо просто внутри себя успокаиваться и говорить, вот я решаю на своем муравьином уровне, вот я в своем муравейнике, вот я делаю все спокойно. И тогда вся Вселенная потихонечку становится спокойной. Почему Сатурн имеет такое важное значение вообще в йоге? Потому что часто он ассоциируется с Шивой. И мы были вот в этом году в Индии, там одно из священных мест, мы в таком городе были, там где вот эта статуя Шивы огромнейшая такая вот, она там несколько десятков этажей, наверное, стоит. И там маленький храм, где Шива в образе Сатурна. То есть Шива, он аскет, и он требует от людей выполнения аскез. Когда вы выполняете аскезу, у вас начинает изменяться не только здоровье в лучшую сторону, как правило, потому что это, если она не изменяется в лучшую сторону, а в худшую, то это аскеза в тамосе, в невежестве. Есть такие, знаете, аскеты, там они себя калечат, там руку поднимают, она у них отсыхает, ну вот всякие такие вещи. Это аскеза в тамосе. Да, они получают что-то взамен, но, как правило, вот эта аскеза в тамосе, она не является путем к освобождению. Вот. Дальше, как мы с Сатурном? Сатурн – это вообще планета Раджей. И, может быть, читали, по-моему, у Свободы книга такая «Величие Сатурна» называется. Там не все там как-то так вот грамотно написано, но смысл такой, что считает, почему это планета царей? Что человек, который может перенести испытания, достоин выйти из них, он достоин самого главного, самого большого. То есть он там 1% вот в мире людей владеет там, ну, что там, 60%. Это вот те люди, которые изначально имели стойкость выдержать это все. И, соответственно, там передавали вот эту стойкость по своему поколению, своим поколениям. Особенно это было заметно в религиозной части. Вот новые религии, они очень такие как бы заточены на аскетизм и на самопожертвование, что в христианстве, что в мусульманстве, что в индуизме, вплоть до самосожжения, там, но это я не буду, это опять все в тамосе. А нас интересует, что мы должны вот с этим тут делать, да, с этой ситуацией. Есть мантра Сатурну, вот день Сатурна у нас будет завтра, да? Да? Знаете? Сатур Дей. День, посвященный Сатурну. Вот, поэтому мы сейчас поем мантру для него, чтобы умилостивить его, чтобы нам чуть полегче стало. И мы тем самым говорим, что дорогой Сатурн, мы готовы принять любые испытания от тебя. Надеемся на твою милость, что ты дашь нам и силы, чтобы эти испытания перенести. Вот. И дальше мы будем тебя умилостивливать. Потому что Сатурн еще у нас отвечает в нашем теле, например, за кости, за умение, за наш метаболизм, за наши реакции в организме. И поэтому, если он сбалансирован и находится в благостном состоянии, это супер человек. Он очень быстро соображает, он очень быстро двигается. У него есть силы на это. Понимаете? Давайте садимся с ровной спинки, споем мантру Сатурну. Сложили руки Бхайрава мудра, защитная мудра. Правый сверху, левый снизу. Самая простая мантра. Сатурн на санскрите зовется Шани. Шани. Мантра самая простая звучит Ом Шанай Намаха. Самая короткая. Мы потом я вам еще дам длинную мантру. Вдох. Ом Шанае Намаха. Пропели мантру, внутри такое ощущение покоя наступает. После каждой мантры происходит некое изменение состояния в уме. Раз что-то в уме изменилось, значит, как бы, знаете, не складывается головоломка, там ее встряхнул, там и пазлы вдруг сами как-то с собой сложились. Вот мантра дает вот это вот выравнивание. Вот этой кучи пазлов, которые вдруг ложатся так, как надо. Второе имя у Сатурна – это Шанашчарая, то есть Чара – это медленно движущийся. Он из всех видимых планет медленнее всего движется. И вторая мантра, она звучит Ом Шанашчарая Намаха. И потом я вам дам длинную мантру, она такая боевая уже, мантра Сатурна. Ом Шанаишчарая Намаха. Вдох. Ом Шанаишчарая Намаха. И теперь добавляем биджу мантру. Вот у каждого персонажа, у каждого божества, у него есть еще своя шакти мантра, то есть некий такой катализатор, который мантру усиливает в несколько раз. Скажем, у Ганеши это гам. Кто знает, да? Ом гам ганапатае намаха, да? Гам это такая семенная мантра, она никак не переводится. Это формула, просто обладающая, как увеличительное стекло, усиливает. Так вот, мантра Сатурна у него тоже есть, под названием Шам. Итак, вот средняя величина мантры, она поет так, поется так. Ом Шам Шанаишчарая Намаха. Поехали, вдох. Ом Шам Шанаишчарая Намаха. Пару слов о Сатурне. Он неплохой, он очень даже хороший, сразу скажу. Нету божеств там плохие, хорошие. Просто у одних характер мягкий там и веселый, скажем, как у Кришны, который там со свирели уходит и там поет. Есть характер, например, как у Шивы, это аскет, который выдерживает жесткость этого мира. И на нем вот держится на вот этой способности вынести испытания. Поэтому есть 26 качеств святой личности, они описаны в Бхагавад-гите. Практикуя эти качества, вы становитесь, соответственно, мощнее, сильнее, могущественнее, спокойнее. Там есть, например, такое как качество щедрость, есть почитание учителя. Но я рекомендую всем начинать с базовых трех. Если кто-то Турсунова слушал, у него там хорошо написано про основные три качества, которых он тоже рекомендует, это первое, это терпение, второе, стойкость, и третье, решительность или решимость. Почему они так важны вот в наше время? Потому что сил не хватает у людей. И нужно определенную аскезу соблюдать, чтобы вытерпеть. Поэтому русская поговорка «пришла беда, открывая ворота» – это именно об этом. Не надо бегать от судьбы, лучше сам ее формируй. Но чтобы начать формировать ее, нужно выйти из зоны комфорта. Вот это очень важно. А чтобы выйти из зоны комфорта, всем страшно. Вот. И нужно что? Сначала потерпеть. Там первый раз сходил на занятия, второй, третий, потом смотришь, да, Марина, уже, и полегче стал ходить. Уже думаешь, ну, можешь забить на эту тренировку. Ладно, забью, но я схожу сначала. Вот. Марина, вот она, вот очень человек постоянно ходит на тренировку, и то вот такие мысли появляются. Я сам такой был, я себе говорил, я приду в зал, ну, когда я еще только начинал, я на коврике полежу в уголочке, чтобы меня никто не трогал. Я только полежу, я больше ничего делать не буду. А потом смотришь, там это что-то, раз, пошло, пошло, и уже там, о-хо-хо, и разогнал себя. Вот. И теперь третье. Мантра Сатурна, я ее называю боевой. Почему? Потому что ее хорошо в маршевом темпе исполнять. Там идут подряд несколько биджа-мантр, которые как бы во все стороны начинают усиливать ваше воздействие на все ваше окружение, на всю вашу вселенную, которая вокруг вас. Звучит она так. Ом прим прам. Сейчас. Ом прим прам саха шанайщарай намаха. Ом прим прам. Саха шана щирай намага. Вдох. Ом прим праум саха шана щирай намага. Ом прим праум саха шана щирай намага. Так, и теперь добавляем вот к этим прим, еще добавляем прам. То есть ом прим прам праум саха шанайщирая намаха. Ом прим прам праум праум саха шанайщирая намаха. Тут, грубо говоря, идет воздействие вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. И вы как бы из хаоса сделали космос. Вот в греческих традициях говорю, был хаос, а Сатурн отвечает за структуру. Поэтому он отвечает за кости, за наш скелет. Ом прим прам праум саха шанайщарай намаха. Поехали. Вдох. Ом прим прам праум саха шанайщарая намаха. Ом прим прам праум саха шанайщарая намаха. Сатурном все понятно? Вот. То есть, смотрите, Сатурн, он покровитель порядка, чтобы все в этом мире было правильно. И нарушение порядка он наказывает. То есть, если человек, например, не соблюдает режим дня, режим питания, он его наказывает всякими болячками, ломотой в костях. Вот. Оделся легко в эту холодную погоду, все, получи наказание себе. Будет все ломить и ломать тебя всего. Очень просто. Он любит порядок, поэтому он, скажем, покровитель всех таких силовых структур, там, налоговой инспекции, там, чтобы все было по закону. Вот, поэтому поклонение Сатурну – это самое правильное. То есть вы как бы поклоняетесь правде, сатья. Вот, и давайте сейчас переходить к нашей теме. Споем гуру-мантру нашим учителям. Вдох. Акханда мандала карам, яптам яна чара чарам, татпадам дарщитам яна, тасмай шри гураве намага. Левый за правый, вдох. Джаланхара бандха, ушли в наклон. Поднимаемся, выдох. Так, и сегодня вот еще немного теории. У нас в крия-йоге очень много используется мудр. Мудр и банхи, в принципе, это одно и то же. Вот в хатха-йога-прадипике они в одну главу вообще собраны. Мудр и банхи, это так они называются. Просто оно считается, что банха – это большой замок. Какие мы знаем банхи, Оль? Помним? Удьяна, мула банха, сету банха мы проходили в прошлый раз. И есть мудры, это определенные конфигурации тела, но в отличие от асан, они имеют своей задачей упаковать энергию. Скажем, та же випарита карани мудра, это типа стойка на типа березки, только мы в прогнутом состоянии держим таз на руках. Вроде бы очень похоже, на самом деле это способ упаковки энергии в определенном месте. Я подготовил буквально небольшую теоретическую часть, чтобы вы поняли важность этих мудр. Садитесь, как вам удобно сейчас. Это в основном все из хатха-йога прадипики. Оно открытое, но я специально делаю акцент, потому что у вас не будет, часто не бывает времени все это прочитать. И тем более правильно у себя уложить в голове. Вот. Поэтому я как бы вот такой экстракт для вас доношу, чтобы вы не путались. И если у вас будут какие-то вопросы, вы еще и можете сейчас задать, потому что зачастую бывают противоречия. Мудра и банхи описаны в третьей главе хатха-йога прадипики. И там вот эти строчки, они называются шлоками, как правило. Шлок – это стихотворный ритм, где описывается кратко, что такое вообще, что человек хотел донести. Человек в данном смысле, в данном случае Сватмарама, мудрец Сватмарама, который написал хатха-йогу прадипику, то есть известная личность. Он сделал это на основе обобщения многих-многих источников, и мы теперь имеем этот уникальный, замечательный труд. Итак, мудра будет спящую богиню. Поэтому богиня, спящая у двери Брахмы, должна постоянно пробуждаться тщательным выполнением мудры. Итак, о чем здесь речь идет? Кто такая богиня и вот почему она должна... Кундалини-шакти. Да, кундалини-шакти. Но почему здесь дверь Брахмы? Да, Брахмарандхра. Это с одной стороны это точка, с другой стороны это второе название нашей сушумной нади, нади сушумной. Поэтому богиня, правильно, кундалини шакти, которая спит у двери Брахмы, и мы ее мудрыми постепенно подстегиваем и начинаем пробуждать. И чтобы она не виляла у нас ни влево, ни вправо, а четко шла по центральному каналу сушумной. И для того, чтобы она не вихлялась, у нас для этого есть еще и асаны, в том числе и балансирующие асаны. Потому что если человек болтает там в какой-нибудь позе дерева, ему надо выполнять ее. Чтобы не только голова была, но человек только считает, что у него там все сбалансировано. На самом деле, если его болтает в самой простой асане, это не совсем верно, что у него там все сбалансировано. Итак, 10. Вот посредством мудр вы Делайте конкретные шаги к изменению воздействия на эту шакти. Итак, вот в шлоке 6, 7, 10 мудр, которые разрушают старость. Видите, мы сразу подходим уже к приятному сайд-эффекту от выполнения мудр. Итак, их 10 мудр, которые дают молодость и разрушают старость. Смотрите, вот большинство из них вы уже все знаете. Я перечисляю: Маха Мудра, Маха Бандха, Маха Ветха, это отдельно будем проходить, Кхичари Мудра, Удьяна Бандха, Мула Бандха, Джаланхара Бандха, Випарит Карани Мудра, Ваджроли и Шакти Чалана. Услышали знакомые названия, да? Большинство из них все знают. Вот. Ваджроли и Сахаджроли – это мудра, связанная с гениталиями. У мужчин, у женщин там по-разному немножко. Шакти Чалана – это мы, по-моему, делали с вами. Вопрос какой, нет? Так, смотрите, с помощью мудр, когда мы их начинаем выполнять, у человека автоматом начинают вырастать ситхи, то есть способности, или даже называемых сверхспособности. Их 8 маха-ситх, то есть больших сверхспособностей, и 26 таких средненьких. 8. Итак. Мудры должны сохраняться в секрете, пожалуйста, значит, посторонним людям. Просто так не рассказывайте. Иначе это как Иисус говорил: не давайте святыни псам. Знаете, как дальше идет? И не мечите бисер перед свиньями. Иначе, обратившись в вас, растопчут и растерзают. Понимаете? Вот о чем речь. Когда не мечите бисер перед свиньями, это не только означает, что эти люди недостойны, а что они еще могут вам насмеяться над этим, и все ваши... Более того, когда вы посторонним рассказываете, у вас убывает, а у них не прибывает. У них зависть и раздражение, что вы умнее их и занимаетесь чем-то правильным. Вот поэтому держите все в секрете. Сейчас я вам расскажу про... Интересно вам про ситхи какие бывают? Сразу скажу, что не увлекайтесь, вот хочу эту ситху или там эту ситху. Они сами у вас будут проявляться. Более того, у вас уже сейчас что-то, какие-то, может быть, наметки, у кого-то больше, у кого-то меньше. Не нужно этому пугаться, и стремиться особенно к этому тоже не нужно. Оно вот есть, будет увеличиваться просто. Потому что если вы зацепитесь за что-то, хочу, вот, да, можно пробить с помощью определенных тантрических практик, но это будет нарушение уже сати. То есть истинности. Зачем вам это? Это вас будет уводить с прямого пути. Когда вы там, дальше будете получать это все само собой. То есть без продавливания реальности. Большие ситхи становятся маленьким, анима. Махима становится большим. Лакима становится очень легким. И, соответственно, перемещаться с огромной скоростью, то есть там тысячи там, миль в секунду. Там. То есть это описывает, что йог может, сидя там в медитации, он может переместись, его все будут видеть в том городе, он там будет со всеми общаться, разговаривать, и потом все будут вот под нотариус расписываться, что да, мы с ними общались. Это вот одна из ситх такая. Гарима, то есть это противоположность вот этой легкости, это наоборот становится очень плотным и несбиваемым. И его, ну, не сбить вообще ничем. 100 тысяч человек его не смогут сломить. Дальше. Прапти. Йог, стоя на земле, может достигать высоко расположенных вещей. То есть достигать Луны, Солнца, звезд, других планет. вплоть до того, что там, там вы помедитировали там где-нибудь на Луне, взяли камушек, там прилетели, смотрите, у вас вот момент медитации, когда вы вышли, у вас камень в руке, это реально. Вы идете там геологам, они вам говорят, откуда у вас этот камень, он там стоит несколько там, сотен тысяч долларов, потому что он с Луны, понимаете, да? То есть это не только материализация, есть такой, одна из ситх, что вы можете материализовывать вещи, но вот именно путешествовать и с собой приносить. Это я не придумал, это все описано вот в этих источниках древних. Прокамье может нырнуть в воду и выйти, когда захочет. Но это одно, это метафорически войти в воду и пребывать там сколько захочет, в том числе залезть в тело другого человека. Есть такие мастера, скажем, и у буддистов, да, то есть прежде чем человек умрет, и у нас среди, скажем, христианских монахов, вот, чтобы удостовериться, действительно ли там душа отлетела определенными практиками, мастер заходит в тело и там типа пошарил, все, там все свободно, все, можете отпевать, хоронить, да. Вот эти ситхи, я говорю, они, вы знаете, как, ну, ножницы, это может быть и опасным инструментом, а может быть полезным, да? То есть качеств туда нет таких, плохо или хорошо. Вот, поэтому некоторые используют вот эти ситхи для вот, тантрики, например, для того, чтобы захватить власть над чужим телом. Например, описано, вот, что тантрик, допустим, он старенький становится, ему надо просто новое тело. Ему неохота вот, умирать, потом рождаться. Еще неизвестно, родится ли он в там, мужском теле, а вдруг в женском или еще какое-то. И он просто захватывает другое тело. Там. А особенно у людей, которые у них плохо с осознанностью. Там наркоманы, там дурачки, вот на них чаще всего. Вот, был дурачок дурачком, вдруг бах, извещал, начал вещать там, да, такие вещи, от которых он читать-то не умел. И тут как начал, это значит, вот кто-то воспользовался его телом. А что происходит с телом того персонажа, который... Там по-разному бывает. Он может войти либо такой в самадхи, и это было с Шанкарой, один из таких удивительных людей, которые учителей йоги. Он в 20 лет сплотил 12 шиваистских орденов. То есть это, ну, огромные, миллионные, там, у каждого ордена там, по несколько миллионов последователей. Тут он приходит молодой такой, красивый, говорит, я буду, значит, вашим наставником. Ну и все такие глаза, но они говорят, хорошо, давай приходи вот завтра поутру. Мы на высоте полуметра будем это общаться. То есть сразу вот. У них такое стандартное. Приходят, и там на лужайке они висят на высоте полуметров. И там отсеиваются все, кто этого не умеет. И он сумел объединить. Он был настолько силен, он был настолько продвинут в ведийской науке. Единственное, что, поскольку он дал обет брахмачари, полного вообще там воздержания, целибата, он пришел к одному из своих последователей и сказал, пошли со мной. Он говорит, я, да, но поскольку я женат, я должен получить разрешение у жены, поскольку я ее кормлю, пою и так далее. Она говорит, я ни в какую. Вот давай, она говорит так, вот я знаю, что ты все знаешь, ты очень крутой учитель, и тем не менее... Давай мы с тобой диспут о брачной жизни. Он говорит, извини, я не готов к этому, это я не знаю. Но через год мы встретимся. Я все равно, значит, мне он нужен. Вот твой муж как помощник мне вот в объединении вот этих орденов. И он что сделал? Он залез в пещеру, ушел в самадхи и переместился в одного из правителей одной из страны, которая там была. И он, поскольку там у этого царя было куча всяких жен, наложниц и прочего, он там изучил все-все-все. И при этом люди поняли, что, как это, царя-то подменили, помните это, царь-то подменный, вот. И они и там государство стало развиваться, оно расцвело, потому что он же производил там реформы такие. И они поняли, что это кто-то вот вселился умный, и надо найти быстро тело придушить, вот, и похоронить, а тогда, значит, он останется навсегда с ними. Вот ответ на вопрос, да? И они стали искать, почти уже нашли это тело, на эту пещеру, где сидели ученики, охраняли там вот этого самадхи. Типа там, давайте, скорее, потрясли это тело, и он вернулся. И потом он выиграл, значит, спор с женой и забрал к себе. Ну вот, это вот ситхи, которые дают выполнение мудр. Так, вашитва – это сила приручения диких животных. Это я даже на себе испытывал, когда вот в Индии начинаешь заниматься, приходят собаки, кошки, вороны прилетают. Заметили, вот у кого кошка есть дома, вот начинаешь заниматься, все, начинаешь скрестись, мяукать там это, откроешь дверь, все, вот она лежит рядом, еще, она, я видел, у нас дымок был, кот, он пьянеть начинал на глазах буквально, как будто ему валерьянки дали, чем я сильнее практиковал, он начинал прямо его вот так, и вот явно он что-то чувствовал, а там в Индии вообще там это обезьян прыгнул мне на спину, но очень нежно так толкнул и отскочил, и дальше улетел, понимаете? Приходила собака, она ложилась. Я говорил, смотрите, как она делает мордой вниз, вот это все. Это действительно работает. А вот можно практический вопрос? Угу. Сегодня я гуляла с детьми, и они стояли, открыли кошелек, подходят к ним бабуся и начинают у них вымораживать деньги. Рассказываем, что сегодня родительский день, прочего года. Я, соответственно, подхожу и говорю, женщина, вы осознаете, что вы просите денег у детей? Они не дадут вам денег, пожалуйста, дайте. И она мне вслед, ну, такой прям. И Бога вспомнила и попросила проклясть меня и так далее, и так далее. Вот вопрос мне, что побуждает вот этих людей вслед рассказывать? Ну, потому что ты свои преимущества перед ней, надо было купить ей булочку и дать, и все. Понятно? Ей дали бутерброд, но ее это не успокоило. Ну, сказать бабуле, все, идите с Богом, все, Бог подаст, до свидания. Да, и она мне на эти слова, используя тоже божественное. Ну, ты не особо не обращай на это внимание, понимаешь, когда в тебя там посылают что-то, они от себя хорошие отрывают, передают тебе, а в этот момент забирают у тебя плохое и к себе принимают. Понятно? Ее проклятие в мою сторону. Да, сделал тебе благо, почистил тебе карму. Вот и все. Так, давайте еще быстренько. Так, ишитвам, восьмое маха ситха, это достижение божественной силы. То есть йог становится настолько сильным, что он равен божеству. То есть все, что он не щелкнет, моргнет, мигнет, оно исполняется, причем в таких грандиозных размерах, что оно может проявляться на уровне города, на уровне страны, на уровне земли, да, то есть вот такие вещи. И малые ситхи. Освобождение от голода и жажды, второе, освобождение от жары и холода, то есть вам не холодно, не жарко, в любой момент можете, да, освобождение от привязанности и симпатий, ясновидение, яснослышание, контроль ума, йог может принимать любую форму по желанию, кама-рупа. То есть для кого-то он будет зверским животным, для кого-то там он волшебницей, там феей. Может войти в другое тело, вот о чем я говорил. Смерть по собственной воле. игра с божествами, то есть реальные вот чувствования богов и взаимосвязь с ними. Получай все, что пожелаешь. Знание прошлого, настоящего, будущего и так далее. Там, например, знание своей прошлой жизни, знание о созвездиях, планетах, силу постижения ситх. То есть человек понимает, что он чем-то владеет, но не понимает чем. Может перемещаться в любое место, куда пожелает, становится всемогущим, всеведущим. Йог отрывается от земли и поднимается в воздух. Он может указать, где спрятано сокровище. И что интересно, прорабатывая каждую из своих чакр, пробуждаются определенные виды ситхи. Ну, давайте скажем, вот анахата. Когда мы с анахатой работаем, пробуждается ситхи ясновидения, то есть чтение мысли других людей, контролировать умы людей, левитировать, то есть подниматься над землей, передвигаться по воздуху, видеть удаленные предметы и слышать на больших расстояниях. Это будет в кабинете выложено. Ну я что, что говорю, ясновидение? Или вы по... Нет, вообще, вот яснознание не было такого слова, ясно. Нет, там есть все там, то есть 26 ситх, да, они все... Нет, я прочитал про анахату, вот то, что было. То есть это 5, это ясновидение, то есть читать мысли, контролировать умы других людей, левитировать, передвигаться по воздуху, видеть удаленные предметы и слышать звук на больших расстояниях. Список закрытый. Вишудха, например, оставаться вечно молодым, править миром по своему желанию. То есть, вот смотрите, формирование своей вселенной. Это у нас вот здесь. Поэтому часто у людей, которые не способны трансформировать вокруг себя пространство, у них вот тут зажимы, да, то есть панические атаки, они вот здесь уже живут. Вишудхи. Чувствовать экстаз во всем теле, разговаривать с животными и растениями. Ну, то есть, это как то есть говорить так, что даже животные и растения будут понимать. То есть настолько вы правильно говорите и доносите свою мысль. Понятненько? Все, давайте садимся с ровной спинкой. Переходим к нашей практике. Thank you.